Меня мучил страх. Вдруг по мне что-то заметно. Я давно уж не верил, будто глаза — зеркало души. Не раз мне встречались в жизни отъявленнейшие стервы с ангельским личиком и глазками. Да, конечно, есть люди от природы, наделенные способностью видеть человека насквозь, но таких очень мало. А вообще люди редко интересуются чем-нибудь, кроме самих себя. Мне врезалась в память история, которую я как-то слышал от одной канадки шотландского происхождения. Когда она была девочкой и подростком, ей ко всякому подростку постоянно казалось, что все на нее смотрят, причем неодобрительно. И от смущения на то и дело краснела и ударялась в слезы. Однажды ее дед, старый шотландец, видя ее мучения, сказал сердито: «И чего ты расстраиваешься? Что, мол, люди думают о тебе плохо, да они о тебе вовсе не думают». Это ее сразу и излечило. А я после ее рассказа тоже стал как-то увереннее в себе, потому что старик был совершенно прав. Но вот Мэри, которая обычно живет за завесой из цветов, ею самой выращенных, услышала же что-то. Чем-то на нее повеяло. Здесь скрылась опасность, ведь завтрашний день еще впереди. Если б мой план возник сразу и во всех подробностях, я счел бы его нелепицей и выбросил из головы. Взрослые люди так не поступают, но взрослые люди часто играют в тайные игры. У меня это началось с того дня, когда Джо изложил мне правила ограбления банка. Игра скрашивала скуку моей работы, а дальше все так хорошо, удивительно хорошо в ней укладывалось. Ален с своей маской, неисправный бачок в уборной, заржавленный револьвер, приближающийся праздник, бумага, которую Джой заталкивал в дверной замок. Играя, я рассчитывал время, я репетировал, примерялся. Но эти бандиты, отстреливающиеся от полиции, был когда-то мальчишкой и стрелял из пугача, да так набил себе рук, что обидно было бы не приложить потом это искусство к делу. Мне трудно сказать, когда именно моя игра перестала быть игрой. Может быть, когда я понял, что смогу стать владельцем лавки, и что для ведения дела понадобятся деньги. И потом соблазн испытать на практике так безупречно разработанный план. А что до преступности этого плана, так ведь это преступление против денег, не против людей. Никто не пострадает, деньги застрахованы. Преступно было то, что касалось людей. Денни, Марулло, если я мог это сделать, то кража, пустяки. К тому же все это на один раз. Больше это никогда не повторится. А вся подготовка, аксессуары, расчет времени, все было разработано до мельчайших деталей, прежде чем перестало быть игрой. Мальчишка с пугачом вдруг ощутил в руке настоящее оружие. Конечно, известный риск тут был. Но ведь рискуешь и тогда, когда переходишь улицу или даже просто прогуливаешься под деревьями. Мне кажется, страха я не испытывал. Я его просто изжил в многочисленных репетициях. Осталось только легкое волнение, похожее на то, что чувствует актер, стоя за кулисами в дни премьеры. И как в настоящей, серьезной игре, все возможные осложнения были заранее учтены и предупреждены. Против ожиданий я спал очень крепко, без снов, и даже проспал. Я рассчитывал провести предрассветный час в успокаивающем нервы раздумье, однако, когда я раскрыл глаза, хвост коровы у озера был виден так ясно, что, должно быть, уже с полчаса как рассвело. Меня вдруг подбросило на кровати, словно взрывной волной. При таком пробуждении, бывает, все тело сводит судорога. Даже Мэри проснулась от толчка и спросила: «Что случилось?» Я проспал. Глупости еще рано. Нет, мой плюс к вам перфектум. У меня сегодня гала-день. Страсть к бакалее овладела миром. А ты не вставай, пожалуйста. Тебе надо поплотнее позавтракать. А ты знаешь, что я сделаю? Возьму в фок-мачте кофе на вынос и, как голодный волк, наброшусь на запасы марулло. Обещаешь? Обещаю, мышка-нарушка. А ты лежи и думай, как бы нам все-таки избавиться на эти 2 дня от наших обожаемых деток. Нам это просто необходимо. Серьезно. Я и сама это знаю. Попробую еще подумать. Я быстро оделся и ушел, не дав ей времени наградить меня еще какими-нибудь полезными советами насчет моего здоровья и благополучия. Джо сидел в кафе и, увидев меня, приглашающим жестом хлопнул по соседнему табурету. «Не могу, Морфи. Поздно. Анни, можешь отпустить мне кварту кофе в картонной посуде?» «Кварту? Нет. 2 пинты, если хочешь. Ничего, и даже лучше». Она налила кофе в 2 картонных стаканчика, закрыла их крышками и поставила в бумажный мешочек. Джой допил свой кофе и вышел вместе со мной. «Вам сегодня придется служить обедни без епископа?» «Да, видно так. Что вы скажете о вчерашних новостях?» «Все никак не переварю их. Говорила вам, что чуя неладное». «Да, я об этом вспомнил, когда слушал радио. У вас тонкий нюх». «Это профессиональное. Теперь Бейкер мог бы спокойно вернуться, не знаю только, вернется ли». «Бейкер? А вам ничего не приходит в голову?» Я беспомощно поглядел на него. «Чего-то я, видно, не додумываю. А чего и сам не знаю. Господи ты, Боже мой! Что удивляет с моей недогадливости? Вот именно. Закон клыков еще не отменен». «Ах ты, Господи, видно, я очень многого не могу додумать. Между прочим, я забыл, вы, кажется, любите, чтобы и салат был, и майонез. Да, и то, и другое». Он сорвал целлофановую обертку с пачки сигарет «Камел» и, скомкав ее, сунул в дверной замок. «Ну, я пошел», — сказал я. «У нас сегодня объявлена распродажа чая. Предъявивший крышку от ящика получает в премию ребенка. У вас нет знакомых дам?» «Есть, конечно, но едва ли не соблазняться подобной премией. Не трудитесь приносить сандвичи, я сам зайду». Он затворил дверь за собой. Я не услышал щелканья замка. Надеюсь, Джой никогда не узнает, что он был моим учителем, и превосходным учителем. Он не только изложил мне теорию, но он подкрепил ее наглядным уроком и, сам того не ведая, расчистил мне путь». Все специалисты, все, кто разбирается в таких вещах, утверждают, что только деньги делают деньги. Самый простой путь всегда самый лучший. Вся сила моего плана заключается в его необыкновенной простоте. Но, наверное, он так и остался бы навсегда в моем воображении, если бы случайно Марулло не шагнул сослепу на край пропасти. Когда мне сделалось ясно, что я, может быть, стану владельцем лавки, вот тогда и только тогда все мои фантазии обрели почву. У непосвященного мог бы возникнуть вопрос: если лавка будет моя, зачем же мне тогда деньги? Мистер Бейкер такого вопроса бы не задал, и Джой тоже, не говоря уж о Марулло. Иметь лавку, не имея капитала, хуже, чем совсем не иметь лавки. А пиво, дорога банкротства окаймлена могилами необеспеченных предприятий. У меня уж там есть 1 могилка. Самый глупый военачальник не бросит все свои силы на прорыв, зная, что у него нет ни резервов, ни минометов, ни подкреплений, а вот некоторые незадачливые дельцы именно так и поступают». Правда, задний карман моих брюк оттопыривала объемистая пачка переписанных купюр денег Мэри, но большая часть из них должна перейти в карман Марулло. И вот подойдет 1-е число следующего месяца. Оптовые фирмы не так уж рвутся предоставлять кредит предпринимателям, еще не успевшим себя зарекомендовать. Вот почему мне нужны будут деньги. Те самые деньги, что сейчас дожидаются меня за тикающей стальной дверью. Как их добыть? Задача, которая до сих пор решалась только в моих снах наяву, казалось, теперь вполне разрешимой. Что грабеж — это преступление, смущало меня очень мало. Насчет Марулло моя совесть тоже была спокойна. Сейчас он жертва, но при других обстоятельствах сам не задумался бы так поступить. И вот только мысль о Денни тревожила меня. Хоть я и знал наверняка, что песенка Денни все равно спета. Разве мне не служило полным оправданием неудавшаяся попытка мистера Бейкера сделать с ним то, что сделал я? И все-таки мысль о Денни была, как открытая рана. Открытая рана, боль которой превозмогаешь, когда победа близка. С этой раной мне теперь придется жить. Но, может быть, со временем она зарубцуется или обрастет забвением, подобно тому, как осколок снаряда обрастает хрящом. Сейчас главное — деньги. А тут все подготовлено и выверено, как самый точный механизм. Наука Морфи пошла мне впрок. Я усвоил его правила и даже прибавил еще одно от себя. Первое. Не иметь ничего порочащего в прошлом. А за мной ничего и нет. Второе. Никаких сообщников или доверенных. Об этом и речи быть не может. Третье. Никаких дамочек. Из моих знакомых разве только Марджи Янг Хант подходит под эту категорию. А я отнюдь не собираюсь пить шампанское из ее туфли. Четвертое. Не козырять деньгами. А я и не намерен. Я буду тратить деньги понемногу, оплачивая мне счета поставщиков. Место для хранения я уже придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа храмовника, сделано возвышение из папье-маше, обтянутое бархатом по размеру и форме моей головы. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место. Затем маска Микки Мауса. Она закроет все лицо, так что меня не узнают. Старый прорезиненный плащ Марулло. Все эти бежевые плащи выглядят одинаково, и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Маска была вырезана еще несколько дней назад, а коробка вместе с конфлексом спущена в канализацию, куда впоследствии отправится и маска с перчатками. Старый Айвер Джонсон с серебряной насечкой вычернен ламповой сажей, и в уборной стоит наготове банка со смазочным маслом, куда он будет засунут, а затем при удобном случае передан Стони. Я прибавил еще одно заключительное правило. Не жадничай, не хватай слишком много и остерегайся крупных купюр. 6-10 тысяч. Предпочтительно десятками и двадцатками вполне достаточно и удобно хранить и тратить. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой. Как только все будет закончено, она вернется на свое место, и в ней опять будет торт. Я пробовал изменять свой голос с помощью чревовещательной трубки Аллена, а потом решил, что лучше обойтись без слов, одними жестами. Все наготове, ничего не забыто. Я даже пожалел, что мистера Бейкера нет в городе. Будут только Морфи, Гарри Роббит и Эдит Олден. Время было у меня рассчитано до долей секунды. Без 5-9 я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже много раз. Подвернуть полы фартука, подвесить гирю к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякий, кто войдет в лавку, услышит шум воды и сделает соответствующее заключение. Плащ, маска, коробка от торта, револьвер, перчатки. Как только начнет бить 9, перейти переулок, толкнуть дверь, надеть маску и войти в ту секунду, как загудит часовой механизм, и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротивления не будет. Джой ведь говорил, деньги застрахованы, а он нет. Взять деньги, положить в коробку от торта, вернуться к себе, спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом, повесить плащ, фартук вниз, деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки. И когда поднимется шум, как ни в чем не бывало, подметать тротуар у всех на глазах. Все за 1 минуту и 40 секунд. Рассчитано, выверено и проверено. Но как не тщательно я все обдумал и рассчитал. У меня уж немножко захватывало дух, когда я подметал лавку перед тем, как отпереть двойную уличную дверь. Фартук я надел вчерашний, мятый, чтобы не бросались в глаза новые изгибы. И вот, поверите ли, время перестало двигаться, как будто новый Иисус остановил-таки солнце. Минутная стрелка отцовского хронометра застряла на месте. Давно уж я не обращался вслух к своей пастве, но в это утро обратился. Должно быть от волнения. «Друзья мои, — сказал я, — то, чему вы сейчас станете свидетелями, должно остаться в тайне. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Если у кого-нибудь есть сомнения нравственного порядка, прошу сомневающегося покинуть собрание». Я помолчал. «Нет таких, тем лучше. Но если я вдруг узнаю, что какая-то банка устриц или кочан капусты позволили себе обсуждать это происшествие с посторонними, виновного ждет казнь через посредство столовой вилки, так и знаете. А теперь я желаю выразить вам свою признательность. Много лет мы с вами смиренно возделывали чужой виноградник, где я был таким же слугой, как и вы. Теперь положение изменится. Отныне я становлюсь здесь хозяином, но обещаю быть хозяином добрым, снисходительным и чутким. Срок подходит, друзья мои, занавес поднимается, прощайте». И когда я с метлой в руках шел к дверям, я услышал свой собственный голос, взывавший: «Дэнни, Дэнни, оставь меня, не терзай!» И такая сильная судорога передернула все мое тело, что мне пришлось постоять секунду, опершись на метлу, прежде чем отпереть дверь. На отцовском хронометре короткая толстая часовая стрелка указывала на 9, а длинная, тонкая минутная не дошла до 12 ровно на 6 минут. Я слышал, как сердце хронометра стучит у меня на ладони.